Глава 9. Следующий день тянулся бесконечно долго. Я не знала, чем себя занять. Бродила из угла в угол, читала, послала Леху в магазин, изготовила обед, но время все равно шло мучительно медленно. А еще мне надо было вести себя естественно, чтобы Леха ни о чем не догадался. Я твердо решила, что вечером улизну и встречусь с этим якобы другом Мити, или кто он там, чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны. А то сижу в заперти и ничего не понимаю. План у меня был не то чтобы супер, нужно ухитриться уйти от преследователей, а это не так просто, особенно учитывая отсутствие опыта в данном вопросе. Наконец, в 6 пришел Юра, и Леха отбыл. Разговор с Юрой не клеился, хотя мне казалось, что поболтать он любит. Но в этот вечер он все больше с интересом рассматривал меня. «Я что, так сильно изменилась со вчерашнего дня?» — не удержавшись, спросила его. Усмехнувшись, Юра пожал плечами. «Ты действительно очень красивая, как о тебе и говорили». «Кто говорил?» «Ребята дьявола. Когда я здесь оказался, одно время плотно с ними общался. Они травили байки о его неубиваемости и о тебе вспомнили. Очень было интересно на тебя посмотреть». Но я и не чаял, что это удастся. «Дели на два все, что они рассказывали». Он усмехнулся, поглядывая на меня искоса. Разговор снова сошел на нет. В 7 раздался звонок в дверь. Юра, нахмурившись, побрел туда, я вышла за ним. «Кто?» — задал вопрос. «Я хотел бы увидеться с Людмилой». «Это Витя», — шепнула я. «Вчерашний парень. Впусти его». «А если это подстава?» «Какого черта? Я тут не под арестом!» «Позвоню Лехе». Юра набрал номер, наблюдая за мной. Я руки на груди скрестила. Как ни странно, Леха никакой подставы не заподозрил и разрешил впустить гостя. Юра отошел в двери гостиной, а я дожидалась Вити на пороге. «Привет!» Он бросил взгляд на Юру и нахмурился недовольно. Второй испытывал те же чувства и тоже не скрывал их. «Зачем ты пришел?» «Хотел поговорить». «Здесь не самое подходящее место. Я же объяснила тебе вчера. Мы встретимся, как только у меня появится возможность». Я обняла его за талию и, притянув, стала целовать. «Витя мне подыграл», — ответил с энтузиазмом. Сунув руку в карман его джинсов, я нащупала маленький пакетик с таблетками. Зажав его в ладони, быстро положила руки Вити на грудь и прижала парня к стене. Сунув пакетик себе в лифчик, поцеловала и шепнула на ухо. «Жди меня в номере, я скоро». Отстранившись, добавила громче. «Иди, я сама с тобой свяжусь». Витя, немного обалдев от произошедшего, неуверенно кивнул и покинул квартиру. Я заперла дверь и повернулась. Юра похлопал в ладоши. «Я впечатлился и почти завидую парню». «Очень смешно». Я прошла в гостиную, слегка задев его плечом. Он, повернувшись, последовал за мной. «Может, выпьем кофе?» «Я бы и коньяку хлебнул, чтобы нервы успокоить. А у вас любовь или ты не прочь замутить с кем-то еще?» «Ты на себя намекаешь?» — хмыкнула я, усаживаясь на диван. «Боюсь, Леха тебе голову оторвет, даже за мысли». Усмехнувшись, Юра прошел в кухню и начал варить кофе, поглядывая на меня. «Но парень, кажется, совсем голову потерял. Вели ты ему заняться с тобой сексом прямо в холле, он бы начал раздеваться». «Теперь в скучные вечера ты всегда можешь представлять эту картину». Юра рассмеялся. Пройдя ко мне, присел на журнальный столик напротив и, опершись локтями о колени, спросил. «А если бы я был тебе полезен?» «В чем?» — вздернула я брови. Он пожал плечами. «Всякое может быть». «Ты решил меня трахнуть за оказание услуги?» — усмехнулась я, выпрямляясь. Наши лица оказались близко друг к другу. Я приоткрыла рот, не сводя с парня глаз. Юра раздул ноздри, склоняясь еще ближе. Когда мы практически соприкоснулись губами, я резко откинулась на спинку дивана и, улыбаясь, сказала: «Кофе сейчас сбежит». На плите зашипело, и Юра бросился туда. Я наблюдала, как он снял турку и, отставив ее в сторону, уперся руками в столешницу. Через полминуты, повернувшись, сказал, словно ни в чем не бывало. «Кофе?» «С удовольствием». Я села напротив него за стол и стала пить, продолжая разглядывать. Юра усмехнулся, покачав головой. «Ты редкая стерва. Боюсь, придется приумножить все, что я о тебе слышал, втрое. Это не поможет тебе трахнуть меня, а ты ведь этого хочешь?» Он снова раздул ноздри, глядя на меня, но ничего не сказал. Вместо этого вышел из кухни, бросив. «Я на минуту». Это была удача. Только я слышала, как закрылась дверь в туалете, достала пакетик, вытащив две таблетки, бросила их в чашку и быстро перемешала, в надежде, что они успеют раствориться. Когда Юра вернулся из туалета, кофе в его чашке был спокоен, а я свой помешивала. Пили мы молча, разглядывая друг друга. Я-то смотрела, как он пьет, ну а он пялился на меня. На мой взгляд, Леха прогадал, оставив меня на попечение этому парню. Может, как человек он и неплох, но противник никудышный. Через полчаса Юра спал с ноутбуком на коленях. Переставив его на столик, я уложила парня. Быстро переодевшись, вызвала такси по его мобильному. Спустилась вниз и ждала машину, поглядывая в окно в подъезде. Когда она подъехала, я выскочила и села в нее, называя адрес. «Побыстрей, пожалуйста», — сказала водителю. «Я доплачу». Мы покинули двор и направились в сторону гостиницы. Я пыталась ненавязчиво высмотреть преследователей, но никого не приметила. Возле входа в Восход рассчиталась и, зайдя в холл, сразу направилась к лестнице. Никто меня не остановил, так что вскоре я бежала по второму этажу, высматривая Витин номер. Постучала. Тут же раздались шаги, открылась дверь. Скользнув внутрь, ее закрыла и, приложив палец к губам Вити, сказала: «Некогда объяснять», и поспешила к балкону. Номер был просторный, светлый, большая кровать, столик, кресло. Видимо, в средствах Витя не сильно ограничен. Хотя какое мне дело? «Пока не объявляйся у меня», — добавила ему. «Это для твоей же безопасности. Я сама тебя найду». Выйдя на балкон, посмотрела по сторонам. Пожарная лестница находилась через один. Недолго думая, я перемахнула через перила на соседний балкон, а оттуда перебралась на лестницу и поспешила вниз. Витя стоял на балконе, провожая меня хмурым взглядом. Лестница кончилась за пару метров до земли. Я спрыгнула. На ногах устояла, но отбила ступни, так что пришлось подергать ногами. Медлить было нельзя, и я рванула прочь, планируя скрыться в ближайших дворах. Мне повезло. Или преследователи не ожидали подобного поступка, или не собирались вылавливать, но я ушла. Минут через 20 сидела на скамейке, переводя дыхание и прикидывая, как лучше добраться до Конной улицы. В свое время я частенько пользовалась маршрутками, чтобы заметать следы при встрече с Лехой, но за столько лет уже забыла, какие куда ходят. В итоге добралась до нужного дома, сменив две маршрутки и пройдя минут 15 пешком. Конная улица, хотя номинально входила в город, располагалась в небольшом поселке, так называемом Отростке. Он находился за железной дорогой и являлся совхозом. В нем располагалась ферма, несколько предприятий, изготавливающих мясную и мучную продукцию, овощные поля, а также ипподром. Между ними и устроился маленький поселок, состоящий из 5 улиц, по 5 домов на каждую. Проходя по дороге мимо местной больницы и детского сада, я констатировала, что такие поселки словно вылеплены вне времени. Они застывают в пространстве раз и навсегда. Никакая цивилизация не может пустить здесь корни. А новые машины и современные магазины уже через год сливаются с местностью и выглядят так, словно стояли тут вечность. Нужный мне дом был предпоследним в поселке. Рядом с ним стоял крайний, а дальше шла дорога в город, по обеим сторонам которой тянулись запустелые поля. Прикинув, что 87-я квартира находится в последнем подъезде, я протопала вдоль дома в сгущающихся сумерках. Часы показывали 9:30, но я решила, что большой беды не будет, если я приду раньше. Дом был панельный. Дверь в подъезд деревянная, старая, покрашенная в голубой цвет. Краска давно облезла. Я почти взялась за ручку, но внутренний голос напомнил об осторожности, и я открыла дверь, натянув на ладони рукав кофты. Внутри пахло кошками, свет не горел. Происходящее мне нравилось все меньше. Я даже подумала, что поспешила идти на эту встречу, но тут же тряхнула головой. Парень не желает светиться, и причины такого поведения могут быть интересны. Я поднялась на 4-й этаж и замерла напротив двери, обитой коричневым кожзаменителем, подбитым кнопками. Помявшись, нажала звонок, все так же прикрывая пальцы рукавами. Мне никто не ответил. Конечно, парень мог еще не прийти, но я позвонила снова, а потом толкнула дверь. Наверное, все мы порой действуем безотчетно, а любители детективов знают, что нет ничего соблазнительнее, чем толкнуть дверь в квартиру, где тебя должны ждать, но почему-то не открывают. Правда, большинство надеется, что дверь окажется заперта, и они уйдут, озадаченные, но успокоенные. Моя дверь, скрипнув, открылась. И я уставилась на сгусток темноты в приоткрывшейся щели. «Не нравится мне все это», — пробормотала вслух, но все же толкнула дверь больше. Теперь передо мной был темный проход. Глаза уже привыкли к темноте. Я разглядела широкую прихожую. Направо, скорее всего, кухня, прямо большая комната. Рядом с ней вбок уходит коридор. С порога можно разглядеть, что в нем находится. Вероятно, дверь в туалет. Скорее всего, там дальше еще одна комната. Очень неудачная планировка в моем случае. Следить сразу за всем не получится. Придется рискнуть. Я ступила за порог и негромко позвала. «Эй, есть кто?» В ответ тишина, что неудивительно. Я аккуратно прикрыла дверь, но закрывать не стала. Прошла вперед, метнув взгляд в кухню. Она была небольшая и пустая. Сделав еще шаг, оказалась на пороге большой комнаты. Мебели здесь было немного. Старый шкаф вдоль стены, на полу матрас, у окна небольшой столик. Эта комната тоже была пуста, если, конечно, никто не спрятался в шкафу. Проверять я не стала. Вместо этого двинула в коридор. Я не ошиблась. Первой шла дверь в туалет, потом в ванную. Дальше небольшая комната. Только сделав шаг в нее, я поняла, что сюрприз меня все-таки ждал. На полу кто-то лежал. Я замерла, почувствовав, как бешено заколотилось сердце, и некоторое время стояла, боясь пошевелиться. Ничего не происходило, и, набравшись смелости, я сделала пару шагов, присматриваясь к телу. В комнате стояло кресло, письменный стол и небольшой диван. На стене висела бра. Я перепрыгнула через человека и зажгла свет, не забывая не оставлять отпечатки. После этого оставалось только закричать, и чтобы не сделать это, я зажала себе рот. На полу лежал тот самый парень, с которым у меня была назначена встреча. Было очевидно, что разговор не получится. Глаза у него были открыты и смотрели в потолок в удивлении. Руки лежали на груди, как обычно кладут покойникам. Под ними по рубашке расползлось темное пятно, а во лбу у парня красовалась дырочка, из которой тонкой струйкой стекала кровь. Я подошла к нему ближе и замерла, не зная, что делать. «Вот черт!» — процедила вслух. «Это точно!» — раздался сзади голос. Я чуть в обморок не грохнулась, хотя на деле только подпрыгнула на месте, резко оборачиваясь. Честно сказать, ощущения испытала весьма неприятные. Вспотели ладони, сердце готово было выскочить из груди, даже затрясло. Правда, длилось это недолго. Уже оборачиваясь, поняла, кому принадлежит голос. На пороге комнаты, привалившись плечом к косяку, стоял Леха. Смотрел без особых эмоций. Я же разозлилась. «Как ты здесь оказался?» «Установил жучок на тот случай, если тебе придет в голову сбежать». «Умно. Тем более, что твоя охрана ни на что не годится». «Юре было велено во всем идти у тебя на поводу». «Так ты знал, что я хочу уйти?» — нахмурилась я. «Предполагал, что ты не будешь сидеть без дела. Тем более после твоих вчерашних разговоров с тем парнем». «Ты знаешь, кто это?» — кивнула я в сторону тела, не оборачиваясь на погибшего. «Думал, ты мне скажешь». Этот парень был в экспедиции вместе с Борькой. Он сказал, что ищет Витязева. Назначил здесь встречу, и вот... «Не досмотрели», — философски пожал плечами Леха. «Личность установим. У меня другой вопрос. Долго ты тут собираешься торчать?» «Я не знаю», — беспомощно огляделась я. «Наверное, стоит все осмотреть». «Помочь?» «Сама справлюсь». «Боишься, я что-то найду и утаю?» — хмыкнул он. Я решила не отвечать. Быстро осмотрела содержимое письменного стола, пока Леха торчал у двери. ничего существенного не нашлось. Создавалось впечатление, что квартира пустовала все это время и нужна была только для данной встречи. На столе пыль и на бра, и на подоконнике. «Это бесполезно», — махнула я рукой. «Здесь ничего нет». «Парня обыскать не хочешь?» «Ты серьезно?» — уставилась я на Леху. Тот пожал плечами. «Если бы ты сразу к нему присмотрелась, заметила бы, что у него под руками лист». Я с сомнением посмотрела на тело. Леха усмехнулся. В этот момент снова поняла, насколько его не знаю. Для него ни лазанье по чужим квартирам, ни вид трупа, ни факт убийства не были чем-то необыкновенным. Он видел их столько, что «мама, не горюй». Скорее всего, он и сам убивал. Я подумала, как такой человек, как дьявол, мог терпеть мои выходки? Любой другой его характера давно бы поставил меня на место, причем хорошенько отделав. Тряхнула головой, избавляясь от ненужных мыслей, и склонилась над телом. Сдерживая отвращение и стараясь не смотреть на лицо, чтобы не встретиться взглядом со стеклянными глазами, я раскинула его руки. От увиденного перехватило дыхание. На груди у парня лежал тетрадный лист бумаги, изрядно пропитавшийся кровью. На нем черным маркером было написано «Раз». «Смешно», — высказался Леха. Я посмотрела на него в недоумении. «Ты считаешь это смешно?» «Конечно. Убийство специально для тебя». «Что? Что?» «По дороге объясню. Поехали отсюда. И так торчим слишком долго. Еще менты нагрянут, не дай бог. Объясняйся потом». Кивнув, я начала подниматься, но резко села обратно и аккуратно вытащила листок, стараясь не порвать. Леха бровь вздернул, но промолчал. Я стянула свою кофту и положила листок в нее. «Пошли», — кивнула Лехе, и мы покинули квартиру. «Ты точно нигде не оставила отпечатков?» — поинтересовался он, спускаясь по лестнице. «Точно». Леха аккуратно выглянул в окошко подъезда между вторым и первым этажом. Немного попялился, стараясь не светиться. Я держалась в тени. «Вроде все тихо, пошли». Мы вышли из подъезда. Он взял меня за руку и быстро повел за угол дома. Его машина стояла чуть в стороне от дороги. Вскоре мы уже ехали домой. «Что ты там говорил про убийство?» «Парня убили потому, что ты должна была с ним встретиться. Кто-то об этом прознал, хоть он и соблюдал конспирацию. Его положили на пол, прикрепили записочку и сложили на груди руки. Явная инсценировка». «Но что хотели этим сказать?» «Этого я не знаю. В записке написано «раз», что намекает на продолжение». «Хочешь сказать, труп будет не один?» – испугалась я. «Посмотрим. В любом случае, убийца хотел, чтобы труп нашла ты. А вот почему – узнаем». Я не разделяла его уверенности. Было страшно. До дома мы докатили быстро, тем более, что я была погружена в свои мысли. «Выходим и сразу в подъезд, поняла?» – сказал Леха, припарковавшись. Я кивнула. Еще через 5 минут мы были в квартире. Юра мирно спал на диване. «Могла бы его и закрыть», — заметил Леха, окинув взглядом гостиную. «У меня нет ключей». Он прошел к дивану и потряс Юру за плечо. Тот что-то невнятное промычал, но не проснулся. «Снотворное?» — поинтересовался Леха. Я нехотя кивнула. Он усмехнулся. «Предсказуемо, но ловко». Оставив парня в покое, прошел в кухню, кинув мне: «Топай сюда». Я проследовала за ним, неся в руках трофей. «Покажи листок». Я разложила кофту на столе. Листок за это время подсох и выглядел не так зловеще, хотя все равно неприятно. Леха рассматривал его, щелкая пальцами, потом сказал: «Убери куда-нибудь эту дрянь, а лучше выкини». Но я не выкинула, унесла в комнату. Убрала в ящик стола, застелив дно журнальными листами. Кофту бросила в стиральную машинку и тщательно вымыла руки. После этого вернулась в кухню. «Значит, ты следишь за мной», — сказала я, усаживаясь за стол и глядя на курящего Леху. «А ты на что рассчитывала? Доверие между нами подорвано, так что каждый сам за себя». «На чем, жучок?» Леха усмехнулся и промолчал. «Я все равно найду», — зло сказала я. «Удачи». И ты специально уехал, чтобы выжидать в машине, наблюдая за моими передвижениями?» Он развел руками. «Мое присутствие все только осложняло. Меня обмануть сложнее, чем Юрку. Его подыгрывание могло сойти за правду. Мне бы ты не поверила. Впрочем, ты верить и не собиралась. Опоила бедного парня снотворным. А твой заморский друг вчера не просто так явился?» «Шутишь? Я знать не знала, что он в городе. Он сам меня нашел. Что ты о нем вообще знаешь?» Нехотя я пожала плечами. «Немного. Он историк, карта принадлежала его родным, ее нашла сестра, и они вместе с ней и ее парнем отправились на поиски мифического клада». «Тоже считаешь, что он не существует?» Леха усмехнулся, затушив окурок, но посмотрел внимательно. «Твои ребята все перекопали и ничего не нашли. О чем ты это говорит?» «Вовсе нет. Клад мог найти кто-то другой, по наущению того же Витязя. Кстати, он родом из того города, где ты обитала». «Серьезно?» – спросил я без интереса. «Ты не знала? Хочешь, расскажу о твоем возлюбленном?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Витязев Дмитрий Владимирович, мать Витязева Ольга Владимировна, отец неизвестен, отчество дано от деда. Окончил среднюю школу и местный техникум по курсу электромонтажных работ, отслужил в армии, вернулся на родину, около 3 лет жил там, потом его нити пропадают. Объявлялся в разных местах России и за границей, но подробности неизвестны. Скорее всего, занимался кладоискательством. В 27 появился в нашем городе вместе с дружком Ковалевым, где-то их свела дорожка. Через год исчез при невыясненных обстоятельствах». Он замолчал, разглядывая меня, словно ожидал ответа. «Этого я не знала. Сказала, чтобы нарушить тишину, хотя это была правда лишь отчасти. Кое-что я знала, но какая теперь разница?» Я давно поняла, что связалась не с тем человеком. Я была от него без ума столь мало времени, сколь быстро он решил показать мне истинное лицо. Счастливого конца не вышло. Сказка тянулась долго и мучительно. Только после сегодняшних событий возникает вопрос. А закончилось ли? Я тряхнула головой. «А этот Королёв, он кто?» «Родом из Одессы, промышлял мелким сбытом военных трофеев. Пару раз его ловили менты, но несерьезно. Потом, видимо, встретил Витязя и стал верным помощником, подавшись за ним. Следы его теряются за 2 года до появления этой парочки в нашем городе». «Я с ним увижусь?» «Посмотрим». Леха встал. «Я пойду спать, а ты веди себя хорошо». Он уже выходил из гостиной, когда я спросила. «Ты когда-нибудь убивал?» Леха замер спиной ко мне. Постояв так, все же обернулся, говоря: «Я же воевал». «А не на войне?» Он усмехнулся. «Думаешь, я мало там этого дерьма наелся?» Я кивнула. Как ни крути, не могла выкинуть погибшего парня из головы. Думала, на этом разговоре закончится, как Леха вдруг продолжил, глядя в сторону. «Я старался всегда решать дела полюбовно, хотя это не все понимали. Но иногда бывают такие случаи, когда другого выбора нет. Вроде бы нет. Так я думал тогда, а потом...» «Потом понял, что не имею права на то, чтобы решать, кто должен жить, а кто нет. И тот один человек перевесил всех тех, кого я убивал по приказу. На войне было проще. Там надо было убивать. Такие правила игры. Туда шли те, кто готовился убивать и умирать. И я убивал, и ждал смерти. Но она, как обычно, загуляла». Тут он усмехнулся, посмотрев на меня в упор. «Я помню каждого Милана. И больше всех того единственного, которого убил не на войне. И если ты действительно убила Витязева, должна понимать, что я имею в виду». Он удалился. Я еще немного посидела на кухне, пялись в стену. Леха прибил меня своей откровенностью. На такое я не рассчитывала, когда задавала вопрос. Наверное, просто не хотела оставаться наедине с мыслями после случившегося. А теперь их стало вдвойне больше. Леха, мой любимый когда-то мужчина, открывался сейчас по-новому, другими своими гранями. Представал новым, другим, оставаясь при этом собой. И на мгновение я ощутила себя так, словно не было этих 8 лет. Отпустила резко, быстро. Захотелось глубоко вздохнуть, Воздух ворвался в легкие, как лавина. И стало ясно, просто, легко, ничего не давило. А потом я выдохнула, и все вернулось на свои места. И я снова осталась в своем одиночестве и страхе. Резко поднявшись, прошла в комнату. Убрала листок в ящик, переодевшись в пижаму, залезла под одеяло и уставилась в потолок. «Соберись, Милана. Худшее еще впереди. Нельзя раскисать. Нельзя показывать свою слабость». С этими мыслями я и уснула. Утром долго лежала, надеясь, что вчерашний вечер мне приснился. Услышав на кухне громыхание, встала, тяжело вздохнув. Постояла, пялясь на ящик, где лежал лист. Прошлепала в ванную, отметив, что уже 11 утра. Надо же, как заспалась. Помывшись, в пижаме прошла в гостиную и обнаружила там Юру, пьющего кофе. «Алёха где?» — поинтересовалась, не поздоровавшись. Юра окинул меня взглядом. «Уехал ненадолго. Сказал, скоро будет». Я прошла в кухню под Юркиным пристальным взглядом и налила кофе из турки. «Ты бы хоть оделась», — заметил он. Я усмехнулась, закатив глаза. Благо, стояла к нему спиной, и он этого видеть не мог. Парень определенно чувствует себя не в своей тарелке. Я обернулась и наклонилась к его уху, стоя у него за спиной. Он замер. «Боишься не устоять?» — шепнула, коснувшись уха губами, и вернулась к кофе. Юрка вскочил и замер позади, оперев руки на столешницу по сторонам от меня. Шумно выдохнув, спросил. «Чего ты добиваешься?» Я пожала плечами так, что одна бретелька упала, и улыбнулась, на мгновение обернувшись к нему. Юра резко прижал меня к столу. Я почувствовала его желание, он глубоко дышал мне в ухо. «Смешной мальчишка». «Да играешься», — шепнул мне, оттолкнув его попкой, резко повернулась. «Может, я этого и хочу?» Глядя в его глаза, стала опускаться на колени, а руки взялись за его ремень. В Юркиных глазах читалось желание вперемешку со страхом. Он не хуже меня понимал, что Леха с ним сделает, если мы переспим, но противиться уже не мог. Я расстегнула пуговицы на брюках, и Юра громко выдохнул. Выдох напоминал стон. Провела носом по его штанам. Довести парня до предательства не составило никакого труда. Оставалось только расстегнуть молнию, и он в моих руках. Но я его пожалела. А может, не его, а Леху? Не хотелось того расстраивать подобным поведением родственника. А еще, впервые за много лет, я почувствовала вместо безразличия отвращение. Привыкнув общаться с мужчинами на языке тела, я давным-давно отключила чувства. А сейчас, стоя на коленях перед Юрой, почувствовала себя неуютно. И страх, липкий, вязкий, что теперь я опять стала уязвимой, волной разнесся по телу. Нет, я ему не поддамся. Иначе он меня сожрет, как сожрал много лет назад. Глубоко выдохнув, я резко поднялась и, улыбнувшись, сказала. «Может, в другой раз?» Отбросив руку парня, ушла в свою комнату. «Не знаю, что было бы дальше. Сколько можно дразнить мужика? Он ведь сорвется». Но в дверь позвонили. Я переоделась в светло-голубое платье до колена с неглубоким декольте. Вышла к гостиной и остановилась, привалившись к косяку. Весь мой вид выражал добродетель. Юрка в это время обувался. Леха стоял в дверях, провожая его. Они пожали друг другу руки. Юра бросил на меня злой взгляд. Я ответила многообещающей улыбкой. Леха, подметив это, слегка нахмурился, приподняв бровь. Закрыв дверь, прошел в кухню, окинув меня хмурым взглядом. Я присоединилась к нему, предварительно заперев дверь на замок. Иногда его легкомыслие просто выводит из себя. Когда я появилась в кухне, Леха стоял у окна и курил. Увидев меня, сказал. «Не смей дразнить Юру, поняла?» Я усмехнулась. «С чего такие мысли?» «Потому что вижу, как он на тебя смотрит». «Считаешь, я в этом виновата?» «Если твой братец хочет меня, то...» «Я знаю твои повадки», — перебил Леха. «Крутить мужиками ты умеешь». Юрка не настолько искушен, чтобы не повестись. «Не смей лезть к нему в трусы, иначе я тебя наручниками к кровати пристегну. Будешь сидеть так, если не можешь с охраной». От этих слов я замерла, переносясь в один из вечеров прошлого, нашего с ним общего и такого бурного. Мы тогда вернулись домой с мероприятия. У меня было плохое настроение уже с утра. Само собой, выплескивалось оно на Леху. В частности, чтобы позлить его, я флиртовала с мужчинами на банкете. Леха злился, молчал, на нас косились, перешептываясь. Я продолжала, довольная эффектом. По дороге домой в такси Леха был спокоен и молчалив. Но как только мы оказались в квартире, развернул к себе, схватив за волосы, уставился в лицо. «Больно!» — поморщилась я. «Мне тоже приятно не было, но я же терпел». «Детка, заруби себе на носу. Ни один из них не пойдет против меня, как бы ты его ни соблазняла». Я, закусив губу, кивнула. Хоть он и был строг, я не боялась, зная, что он меня не обидит. И эти слова больше заводили. «И что теперь?» — спросила хрипло. Леха, усмехнувшись, потянул за волосы вниз, заставляя встать на колени. Я поняла его без слов. Расстегнув ремень, стянула брюки и следом боксеры. Он приподнял мой подбородок двумя пальцами, заставляя посмотреть ему в глаза. «Эту ночь ты запомнишь надолго», — сказал мне и оказался прав. Мы оба запомнили, потому что он приковал меня к кровати наручниками и вытворял такое, что точно было невозможно забыть. Не знаю, вспомнился ли Лехе тот вечер, но, встретившись с ним взглядом, я покраснела. Он вздернул бровь, усмехаясь. «Не думал, что ты умеешь краснеть», — заметил вслух, подходя к столу и туша окурок в пепельнице. Я скорчила рожу, упершись плечом в косяк. «Я много чего умею, о чем ты не знаешь». «Серьезно?» Он снова дернул своей бровью, а я призвала себя к терпению. Леха неспешно подошел и завис напротив. «Может, покажешь?» — поинтересовался насмешливо, ставя локоть левой руки на косяк возле моей головы. Мы снова встретились взглядами и немного поглазели друг на друга. «Тебя я тоже дразню?» — поинтересовалась я. Леха усмехнулся, нагнувшись к моему лицу. Оказался слишком близко. Ближе, чем можно было вытерпеть. «Я дала себе слово держаться. Хочешь поиграть, Леха? За эти годы я приноровилась прятать свои настоящие чувства». Смотрела на него с улыбкой и дерзко, а сама впитывала взгляд пронзительных глаз, такой внимательный, вдумчивый, всматривалась в новые морщинки вокруг глаз, пытаясь угадать, что прячется в его душе. «Если глаза и зеркало, то в нашем с Лехой случае слишком мутное». Я вдруг подумала: «Мы сейчас поцелуемся. Из-за этой игры, которую не в силах закончить никто, потому что уступить значит проиграть». Он заигрывает со мной. Я отвечаю. Только в груди что-то болезненно сжалось, а губы еще ближе, глаза в глаза. И вдруг Леха, резко отстранившись, нахмурился и ушел в свою комнату. Я застыла, хлопая глазами. Я ему настолько противна? Или... Нет, мой поступок он не простит. Это он дал понять. Я не хочу с ним спать, и он это уяснил. А поцелуй? Это слишком интимно, нежно, неправильно. Таких, как я, не целуют. И я это прекрасно знаю. Медленно пройдя к чайнику, щелкнула кнопкой. «Все, Милана, выкинь этот случай из головы». Я усмехнулась. Какая-то излишняя сентиментальность появилась во мне в последние дни. Леха появился, когда я уже допивала чай, успокоившись и глядя в окно. «Сегодня встретимся со Ступиным», — заметил он, наливая себе чай. Я нахмурилась. «А со всеми сразу нельзя?» «Я предложил им собрать консилиум, но они считают, что приватная беседа позволит больше узнать». «Глупость какая!» «Я тоже так подумал, но согласился. Для тебя это даже лучше». «Почему?» «Очаровать одного мужика, пообещав ему неземные блаженства, проще, чем сразу четверых. Как считаешь? Ну, если ты не любительница экстремальных ощущений». «Их мысли заполнят твое тело», — пробормотала я строчку из любимой песни. Леха не услышал их хорошо. «А что со вчерашним парнем?» «Забавный персонаж», — Леха глотнул чай. В нашем городе он объявился под именем Стоянова Евгения Петровича. На деле же Кокорин Денис Семенович. 32 года, родом все из того же города. Золотые места. Каких людей нам подарили?» «Что он тут делал?» — нахмурилась я, садясь напротив. «Искал дружка детства. Они с Витязем, что называется, выросли на одном горшке. Только Кокорин впоследствии его страсть к кладам не разделил, и они разошлись. Потом он и вовсе переехал с семьей в другой город, где его спустя много лет нашел Витязь. Зачем? И как ты все это узнал?» «Послал ребят к его жене. Парень успел за эти годы неплохо подняться. Старому другу обрадовался, особенно когда тот предложил вложиться в 100% прибыльное дело. Это за год до моей экспедиции было. Догадываешься, чем кончилось?» Я только вздохнула и взглядом велела продолжать. Витязь дружка кинул, да так, что тому пришлось продавать бизнес. В общем, претензий он имел немало, только высказывать их оказалось некому. Витязь сбежал. Кокорин подался его искать. Съездил на малую родину, но тот как в лету канул. Потом он каким-то образом вышел на Королёва. По крайней мере, звонки тому совершал, с последним я не беседовал. Я предполагаю, Королёв мог сообщить о том, что я собираюсь в экспедицию. И Кокорин решил податься в нее в надежде найти какие-то концы. Вербовал его Борька, говорит, все проверили. Настоящий Стоянов живет в его городе. Друг, тоже пострадавший в той истории. Борька подобных подстав не ожидал. Парень напел с три короба, а Борька и рад, думал, получил бесплатную рабочую силу. В общем, встреча с тобой стала для Кокорина удачей. Поняв, кто перед ним, он попытался поговорить, но потерпел неудачу и отправился к праотцам. Бред какой-то. Кому надо его убивать? Этот вопрос не ко мне. Труп еще не обнаружили, что неудивительно. Квартира на Конной сдана 3 недели назад. Предоплата внесена за 2 месяца. В лучшем случае кто-то случайно заметит открытую дверь. Я покивала головой. Во сколько встреча с этим Ступиным? Через час в ресторане «Калина Красная». Он снял отдельный кабинет, чтобы никто не мешал разговору. «Ты поедешь со мной?» Это было основное условие встречи. «Хорошо», — выдохнула я. «С Лехой все-таки спокойней».